В сторожке горел свет. Очень кстати, потому что сверху разрушенная крепость выглядела сплошным темным пятном на фоне худо-бедно освещенного города. Направляя деда на посадку, Велена подумала, что следует ей раздобыть таких же фонарей, как на улицах Кристара. В следующий раз после очередного полета никто ее дожидаться не станет. Ящер недовольно фыркал, пока она наполняла кормушку заготовленным мясным варевом, и нетерпеливо притоптывал на месте, то и дело огрызаясь на неловкую всадницу, слишком медленно избавлявшую его от цепей и кожаных ремней седла. Мог бы проявить больше благодарности. В свою очередь нахмурилась Велена, закончив с приготовлениями. «Я, между прочим, раньше так не надрывалась даже ради Райко. А ты куда как омерзительней, уж прости». Дед скосил на нее желтый глаз и повернулся хвостом, с утробным чавканьем вгрызаясь в дурно пахнущий ужин. Колдунья скривилась, проглотив вставший в горле ком, и поспешно вышла из загона, едва не приплясывая на морозе. Пожалуй, что грубоватая свояченица Имуна Октавия была права, называя женщин крепкими созданиями. Морской воздух по-прежнему острыми кристаллами вгрызался в легкие, наполняя тело могильным холодом, но ненависти уже не вызывал. Сказывалось постепенное привыкание. «А вот и она!» Странным, неестественно оживленным тоном поприветствовала хозяйку дома Октавия, поднимаясь с лавки. «Как первый патруль, дочка?» «Лучше, чем ожидалось», — пробормотала Велена задубеневшими пальцами, разматывая завязки на дарённой Сибрандом шубе. Быстрого взгляда вглубь натопленной комнаты хватило, чтобы на сердце разлились умиротворение и тихая радость. Нежданные помощницы притащили в сторожку, найденную в крепости, мебель. Устлали пол и стены старыми, но еще вполне годными коврами. Пожалуй, обновленная обитель пришлась ей по вкусу. В такой и жить приятно, и служить не так невыносимо. «Нила уже ушла?» «Конечно». Также неуверенно бодро отвечала Октавия, бросая взгляд в сторону. «Дети дома дожидаются, я быстро ее отпустила». «В крепости успели что-то сделать?» — поинтересовалась Велена. Жуткие развалины влекли адептку Братства Ночи не меньше, чем дворцовые палаты ее сверстниц. И добавила, удивляясь себе. «Не знаю, как и благодарить. Я завтра уже гляну». Стряхнув с обуви снег, Велена наскоро расправила влажные волосы и шагнула, наконец, в тепло комнаты, закрывая двери в сени. И замерла на пороге. «Здравствуй, красавица Велена», — негромко проговорил Дагбран, не глядя на нее. Ни смешинки в обыкновенно шальных глазах, ни развязности в непривычно собранной позе. Взгляд выхватил рукоять двуручника за широкими плечами, но мысль о темном артефакте, который они с Мартином договорились при встрече тотчас изъять, мелькнула и пропала. Треснуло полено в печи, и внезапно все стихло. Словно рухнул на обнаженную шею топор палача, отрезая звуки, запахи, свет. Только она, и черная, страшная, неотвратимая. В горле тотчас пересохло, так что мучительный вопрос вырвался наружу лишь полузадушенным хрипом. «Что?» Скрипнули половицы под шагнувшим к ней Дагборном. Тяжело, прерывисто вздохнула Октавия. Сердце пропустило целую вечность ударов, прежде чем странно искаженный незнакомый голос произнес: «Нападение на крепость в тот же день. Даже подготовиться не успели. Райко оказался на первой линии. Пытался колдовским щитом накрыть легионеров. И засветился. Альды первыми вычисляют магов и офицеров. И метят по ним, набрасываются всем скопом. Прости, красавица Велена». «Нет». Колдунья тихо вскрикнула, не узнавая своего голоса. Выбросила ладонь вперед в жалкой попытке остановить страшную весть. Схватилась рукой за подставленный Октавией локоть, чувствуя, как немеют пальцы и слабеют колени. «Твой брат мертв». Тишина стала оглушающей. Зазвенела разбитым стеклом в ватной голове. «Неправда, это все неправда, дурной сон». Медленно, не отпуская чужого локтя, Велена опустилась на вовремя подставленный Октавией стул. «Прости, я не могу тебя взять с собой», — негромко продолжил Дагборн, впервые поднимая на нее глаза. Шагнул ближе, протягивая руку, и остановился, словно наткнувшись на невидимую стену. «Прими пил пограничного легиона, не велел. Атаку мы отбили. В крепость направлено воинское подкрепление из Рантана. Есть сведения, что нападение на границу — лишь отвлекающий маневр. Порт следующий. Я здесь не задерживаюсь. Сейчас же лечу назад. Приказ крестарским магам оставаться на месте. Велена вскочила, не помня себя, так что оба, и Октавия, и Дагбран шатнулись в стороны. Не сразу колдунья поняла, что их задело почти несдерживаемой, рвущейся наружу колдовской силой, плеснувшей из открытой раны. «Я должна его увидеть!» Убедиться, что мертв. Заглянуть в погасшие черные глаза. Приникнуть к ледяным губам в последний раз. Да там... Дагбран замялся, снова отвел взгляд. Только пепел остался. Велена зажмурилась, прижала ладони к вискам, вцепилась пальцами в волосы, позволяя жестоким словам просочиться в воспалившуюся голову. Дагбран шагнул к ней, несмело коснулся хрупких плеч ладонями. Его сбили с ящера, зажали с двух сторон. Один из нападавших оказался магом круга, видимо, повыше, чем у твоего брата. «Зеленое пламя, слышала о таком?» «Да, верно, и сама используешь. Сжирает человека вместе с доспехами. Стефан, друг ваш, со стены видел, так что сумеет подтвердить. Тоже, кстати, ранен, но не очень серьезно. Решено лечить в крепости, потому как без колдовской защиты оставлять границу нельзя. Когда понадобится твоя помощь, тотчас свистнут, будь наготове». Велена расхохоталась, отшатнулась от теплых рук, от которых словно бросала в странный жар. «Стефан! Надоедливый поклонник, нелюбимый ухажер! Лучше бы сгорел он! Хоть зеленым, хоть синим пламенем!» «Райко! Райко! Райко!» «Тише, тише, дочка!» — встревоженно попросила Октавия. «Дагбран, не стой столбом, подай воды!» «Убирайся!» — почти прорычала в сторону легионера Велена. «Уходи! Прочь! Прочь отсюда! Вон!» Если бы кто спросил ее, отчего холодная ярость выплеснулась на посланника дурных новостей, колдунья не сумела бы ответить. Почему так не хотелось, чтобы Дагбран видел ее искаженного, перекошенного лица? Не слышал низкого рычания, вырывавшегося из девичьей груди. Не понял, что не только боль по погибшему брату, нет, но бережно взращиваемая, тщательно хранимая и терпеливо выстраданная мечта о возлюбленном разбилась на мелкие осколки, разлетелась пеплом прочь от потерявших опору ног. О том, какой бессвязной бранью сквозь сцепленные зубы выгоняла и хмурого Дагбрана, и встревоженную Октавию, колдунья, как ни старалась, вспомнить потом не могла. Только качнулся перед глазами тяжелый двуручник, когда легионер запирал за собой дверь, и все стихло в лишившемся всякого уюта доме. За окнами подвывал ветер, подтверждая пророчество мастера Мартина об ухудшении погоды. Обнимали прохудившиеся окна первой снежинки приближавшейся метели. Улетел ли Дагбран? А хоть бы и так, да и сгинул бы вместе с проклятым артефактом в самом сердце Бурана! И сердце сжималось в ответ на встающие перед глазами образы, в которых переплелись родные черты Райко и искаженное прозрачное лицо Дагбрана с проступавшим в нем обликом чужой, пугающей и враждебной всякому человеку сущности. Никто не узнал, как тяжело ей пришлось в ту ночь. Колдунья ходила от стены к стене, изредка нагибаясь над поленницей, чтобы бездумно подбросить дров в печь. Присаживалась на лавку и вставала снова. Сжимала кулаки и бессильно опускала руки. Бросалась к двери и билась в нее всем телом, чтобы потом упасть на пороге и тихо выть, то сдерживая себя по привычке, то отпуская надтреснутый крик из воспаленного горла. Ночь прошла вместе с метелью. О наступлении утра Секирейка догадалась лишь по прорвавшемуся в сторожку яркому свету да по далеким звукам из проснувшегося порта. Шевелиться колдунья не стала, лишь придвинулась поближе к комоду, подбирая под себя занемевшие ноги. Сколько просидела она так, в одной позе, бездумно разглядывая половицы? Впрочем, не все ли равно? Если Райку нет, можно сидеть или стоять, спать или бодрствовать, жить или умереть. Почему ее дыхание не оборвалось вместе с его смертью? Зачем она все еще двигается, живет? Пустота, бессмысленность, холод и одиночество — это ли не высшая награда за болезненную любовь к собственному брату? «Велена, Велена, открой, ты там?» Настойчивый стук повторился. Не сразу, но память воскресла, подсказав имя Нила. Хорошо, что она. Помощница Мартина не казалась ни особо догадливой, ни слишком сложной в общении. Понимающую Октавию или проницательного Мартина Секирика бы сейчас не перенесла. «Прости, что беспокою. Знаю, что не вовремя. Рем пропал. В городе нет, везде обыскались. Мартин обронил, ты могла что-то видеть во время облета. Да не рискнул к тебе идти, говорит, не до того сейчас. Прости, знаю, потревожила. Я просто...» Чтобы вспомнить, кто такой Рем, пришлось еще раз напрячь равнодушный разум. «Как там... Дагбран же говорил... Старший брат Мартина, сошедший с ума. Тот, из-за которого мастер вернулся из Унтерхолда и поселился в духом забытой глуши, отрекшись от мира и магических почестей. Убивать таких нужно, чтобы и сами не страдали, и других не мучили. Вилена, ответь, пожалуйста. Ты видела что-нибудь сверху? Мартин говорит, Рем бормотал что-то о горах, мог и уйти из города. Меня в харчевне не было, ушла тебе помогать. Мартина фермеры отвлекли. Проглядели. Не вставая на ноги, Вилена на четвереньках доползла до приоткрытых дверей в сени. Помогая себе руками, поднялась, неуклюже ступая на затекшие ступни. Неловко, не сразу попадая в рукава, надела шубу, набрасывая меховой капюшон. «Вилена!» — обрадовалась Нила, как только дверь перед ней распахнулась. Тут же растерялась, разглядывая бледное, лишенное красок, изможденное девичье лицо. «Великий дух!» Секирика молча обогнула замершую женщину, захлопнула за собой дверь, не заботясь засовом, и также, не говоря ни слова, направилась в сторону загона. Снега во внутреннем дворе крепости намело прилично. Невысокая колдунья проваливалась в сугробы едва ли не по пояс, разгребая белые холмы руками. Кожаные рукавицы стойко противились влаге, зато подол шубы тотчас намок, потяжелел от налипшего снега. «Вилена, ты куда?» — говорить колдунья не могла. Внутри царило непробиваемое равнодушие к происходящему снаружи. Зато глубоко в душе, под слоем безразличия и отстраненной слабости, вяло шевелились клочья недодуманных мыслей и лоскуты обрывочных воспоминаний, которые все настойчивее жужжали в ушах, звенели в пустой голове, стучались в закрытое сердце. Даже дед сегодня не упорствовал, позволив ей набросить седло тщательно, насколько хватало силы ослабших после жуткой ночи рук, закрепить ремни и цепи и неожиданно легко взобраться на спину, готовясь ко взлету. «Вилена, ты знаешь, где искать?» Нила прижалась спиной к двери, пока дед пыхтя выходил из загона. «Мартин не велел тебя беспокоить, но я подумала... Вилена!» Мелькнуло слабое раскаяние. Добрая жена пограничного легионера, интересно, жив ли после нападения на крепость, заслужила хоть какой-то ответ. Вот только дать его Вилена не могла. Если бы и открыла рот, заставить горло служить все равно бы не сумела. Не осталось сил на волевое усилие, все происходило по наитию и словно во сне. Вилена уже не могла с уверенностью сказать, видела ли кого-то за время вчерашнего патрулирования, но руки уже сами натягивали цепи поводья, а дед вытянул чешуйчатую шею. Последний миг перед взлетом. И мышечная память не обманула, возрождая в сознании увиденную картинку. Одинокий путник без всякой поклажи на южном пути в Лохельм. Лишь безумец сунется на горные тропы с голыми руками. Затем все мысли оставили внезапно опустевшую голову. Ящер оттолкнулся от земли, делая первый мощный взмах. И заснеженный двор крепости качнулся, провалился вниз вместе с растерянной, задравшей голову Нилой. Хлестнул в лицо ветер, выбил слезы из широко распахнутых глаз. Дед сделал круг над крепостью и устремился на юг, низко стелясь над скалистой дорогой. Тщетно приглядывалась Вилена к заснеженной тропе. На полчаса пешего пути ни человека, ни повозки. Да и кто бы ехал в такое время? Для отъезда из Крестара поздно, солнце давно на небе. Для въезда рано, если только безумцы не гнали всю ночь сквозь метель. Зачем она это делала? Потеряв брата, возлюбленного. Сорвалась по первому зову не слишком-то дорогих сердцу людей. Ради кого? Ответа Вилена не находила. Натянув поводья, почти распласталась вдоль шеи деда, прижавшись к теплой чешуе и вглядываясь в мелькающие внизу скалы. Ящеры хороши для быстрых полетов. Зависать в воздухе у них, увы, не получалось. Приходилось до острой рези напрягать уставшие от бессонной ночи глаза. Торопливо смахивать с них набегавшие слезы, часто моргать, чтобы слепящие блики на снегу не лишили зрения, не затмили бы его темными пятнами. Райко, который в четырех стенах крохотной сторожки казался таким близким, что казалось, шипни заклинание и восстанет из праха, вернется во плоти, в необъятном северном небе потерялся, развеялся, обрел свободу вместе с ней. «Брат мой, любовь моя, брат». Велена до хруста стиснула зубы. «Не сейчас. Дай слабину и свалится из седла, упустит поводья из ослабевших пальцев». «Брат, да, только брат. Вот и Рем для Мартина, брат, какой бы там ни был. И если крестарскому магу от его потери станет хотя бы в половину так же плохо, как ей, она найдет безумного путника, куда бы тот ни направился». «Я просто могу это сделать, дед». Ровно проронила Велена, почти свесившись из седла для лучшего обзора. «И я это сделаю». Ящер не возражал, только вздыхал постарчески, терпеливо перенося все прихоти молодой наездницы. Стерпел даже, когда она резко натянула поводья, заставив крылатого зверя раздраженно вскрикнуть и сделать едва ли не переворот в воздухе. Внизу, на расстоянии почти суток пути от портового города, темнела грубо сбитая придорожная хижина. Из тех, которые стангарцы оставляют на дорогах, следуя старым традициям. Дед устремился вниз, рассекая кожаными крыльями воздух. Тяжело ударился о каменистую тропу, так что Велена подпрыгнула в седле, чудом удержавшись на спине зверя. Лишь когда ящер опустился на все четыре лапы, колдунья отпустила ремни и соскользнула вниз, бегло оглядывая безлюдный горный проход. В хижине кто-то находился. Невнятно бормотал, ходил, то и дело ударяясь о кожаный полог шатра изнутри, ворошил уголь в очишке. Велена щелкнула пальцами, сжимая кисть в кулак. Вдоль руки заискрились, засверкали колдовские блики. Если внутри кто враждебный, то с такого расстояния она не промахнется, уложит на месте. Велена и раньше не отличалась легким нравом. Теперь же, когда Райку не стало, последние рубежи рассудительности пали, обнажая граничащее с помешательством безразличие. Рука бы не дрогнула. Колдунья готовилась к убийству. «Мартин!» — раздался приглушенный блеющий голос. «Толстый! Мартин!» Тот, кто ходил внутри, вдруг схлипнул. «Укрой меня, Мартин! Холодно!» Велена медленно разжала кулак. Решительно шагнула вперед, распахивая полог шатра. Сидевший у почти потухшего очишка мужчина обернулся, меряя ее пустым взглядом неестественно горящий глаз. Еще не утративший человеческого облика, стараниями ли младшего брата мага или милостью великого духа, с довольно приятным лицом, светлыми, как у Мартина, волосами цвета морского песка и крепкими, выпирающими мышцами под плотной меховой рубашкой. Верно, когда был в силе и уме, от недостатка женского внимания не страдал. «Ты Рем?» — ровно спросила она, разглядывая дрожащего от холода человека. Тот словно очнулся, встрепенулся весь, подскакивая на неверных ногах. Притоптывая, обхватывая себя за крутые плечи, жалобно проскулил. «Рем плохой! Он Мартина мучил, толстым обзывал. Перед девушками позорил. Я хороший, хороший!» «Хороший», — бесцветно согласилась Велена. Странно, ни отвращения, ни страха сумасшедший не вызывал. Перед ней, посиневший от холода, голодный, неуверенный в себе и в том, где находится, стоял обыкновенный человек. Даже привлекательный многих здравых разумом, которых ей доводилось видеть. «Идем», — позвала она Рема. Рослый выше нее, верно, в два раза тот послушался, как теленок. Доверчиво протянул руку, вцепился в руках шубы, пошел на мороз из худо-бедно протопленной хижины. «Зверь!» Испугался он деда, заметив зевающего во всю клыкастую пасть ящера. Рухнул на дорогу, закрывая голову ладонями. «У-у-у!» «Не бойся», — позвала Велена, невольно выныривая из вязкого полусна, в котором плавала после страшной вести. «Слышишь? Он тоже хороший. Рем хороший и дед хороший. На нем даже покататься можно, хочешь?» Рем дико вскинул голову, оценивающе оглядел чешуйчатого ящера и снова уткнулся лбом в колени. Велена задумалась на миг, затем скинула руку вверх, выталкивая заклинание из непослушного горла. Яркий зеленый луч вырвался из основания ладони, прорезал серое от набежавших туч небо. Вспыхнул в вышине ослепительным светом и погас. В крестаре заметят, уж по крайней мере, если не получится у нее доставить Рема в город, то помощь выдвинется им навстречу. Присев на корточки, Велена сняла рукавицу, положила теплую ладонь на затылок вскинувшемуся Рему. Заклинание сработало быстрее, чем сумасшедший оттолкнул ее. Мгновение, и безумный огонь в глазах погас. Теперь Секирика видела, что они у Рема тоже зеленые, как у Мартина. Только не ясные, а мутные, словно бутылочное стекло. «Идем», — тихо позвала она, ненавязчиво трогая его за локоть. «Домой. Мартин ждет». Сумасшедший безвольно поднялся, пошел на прямых ногах к ящеру. Отчего-то стало совестно. Уколоть магией разума того, кто его не имел, все равно, что ударить спящего или обидеть безответного. Впрочем, когда это ее занимали подобные вопросы? Верно, с тех самых пор, как она ступила на эту определенно проклятую стангардскую землю. Полет оказался сложным. Поднялся ветер, небо потемнело, дед летел с трудом и крайне неохотно. Рем за спиной цеплялся за нее так отчаянно, что от удушения и синяков спасала лишь толстая шуба. Вот уж когда подарок Эмуна оказал добрую службу. На подлете к Кристару Велена заметила группу людей, уже покидавших город, но вновь развернувшихся при ее приближении. Спускаться Секирика не стала, направила уставшего деда в крепость, из последних сил удерживая в руках цепи поводья. Позволила ящеру плюхнуться у самого загона, едва не повредив заграждение. Сумасшедший отцепился от нее, спрыгнул в глубокий снег, помчался прочь из крепости. Колдунья не сразу погналась следом. Если поскользнется Рем на крутой тропе, даром все труды. Но вначале закрыла загон за дедом, подобрала подол длинной шубы, чтобы не мешал. И у самых ворот остановилась, разглядев, как у дома отца Кристофера, перепуганного, нервно гогочущего Рема ловит в железное объятие подоспевший Мартин. Быстро и грубовато гладит по мускулистой спине, что-то нашептывая тому на ухо. Безумец успокоился, погладил толстого харчевника в ответ по голове и, бормоча, направился с ним вниз. Мартин обернулся лишь раз, и Велена могла бы поклясться, что не видела у него подобного взгляда раньше. Ни привычной строгости, ни полунасмешливой хитринки, ни проницательной пытливости. Кажется, что-то среднее между благодарностью, облегчением, восхищением и... грустью? А, ну да, выражает соболезнование. Остальные люди из спасательной процессии уже разошлись, повстречав на своем пути харчевника с найденным братом. Наверх к своему дому поднимался лишь отец Кристофер. Бездумно, повинуясь внутреннему порыву, Велена сделала несколько шагов навстречу вниз по тропе. «Хорошо, что ты Рема нашла», — первым заговорил духовник, поймав ее взгляд. «Мартин сильно тревожился, весь город на уши поднял. Никогда твои услуги не забудет. Славное дело провернула, славное. Дочка», — вдруг встрепенулся духовник, словно вспомнив нечто важное. «А поможешь в храме? Надолго не задержу. Книги с последним кораблем передали, их бы сложить на полку, чтобы не мешали прихожанам. Так ведь и стоят в ящиках уже третью седмицу. Я Октавию просил, да ей все не досуг. То к Ниле бежит с помощью, то к тебе, то вот к Мартину». Велена молча спустилась ниже, безвольно приняла подставленный локоть. «Благодарю, дочка». Исповедник накрыл сухой ладонью ее кисть, придержал, чтобы она не поскользнулась на грубых ступеньках. Тропу вокруг храма расчистили и присыпали желтым прибрежным песком. Так что идти оказалось удобно. Вскоре стояли у запертых дверей. Отец Кристофер потянул тяжелые створки, вошел первым. Здесь горели лампадки, но света все равно не хватало, и Велена привычно подняла ладонь, готовясь прочесть заклинание. «Не надо», — не оборачиваясь, мягко попросил духовник. «Не здесь». Ни обиды, ни раздражения она не почувствовала. Все то же тупое безразличие, набросившееся на нее с рассветом. Пока исповедник зажигал лампы и светильники, колдунья огляделась, мельком отмечая деревянные лавки вдоль стен, украшенные сухими цветами алтарь, масляные картины, священные символы и образы на колоннах. Храм был маленьким, но старым. Все еще хранил в себе величие древней архитектуры. Вглубь Велена не прошла. Что она, поклонница темного, там забыла? Ах да, книги. Здесь лишь священные трактаты, жития исповедников, исторические тома. Заглянув в ящики, просветил отец Кристофер. Я так и не разложил их по стопкам. Не хочу тебя утруждать, дочка, складывай, как придется. Ящики я вынесу, и место сразу освободится. А то ведь недавно Октавия сама же споткнулась, непутевая. Да и едва себя дурным словом не осквернила. А вынести так и не вынесла, мягко пожурила отсутствующую помощницу духовник. Даже непутевая. В устах отца Кристофера звучало ласково и нежно. А имя грубоватой свояченицы Эмуна он выговаривал почти нараспев. Велена бы удивилась другой раз. Сейчас колдунья лишь безмолвно взяла первую книгу в руки. Не до чужих сердечных тайн, со своими бы совладать. Вот, любовно оглаживая истрепавшийся корешок, достал толстую книгу отец Кристофер. Это почти святая книга, ее наверх. Велена приняла тяжелый том, бездумно провела большим пальцем по витиеватой вязи на обложке. В центре дивной росписи оказался символ великого духа, Творца Сущего. Колдунья тотчас поспешно поставила ее на полку, подальше от горящих ладоней. Тяжелая, невысказанная, скопилась комом у горла, наполнила звенящую голову. Скопилась, переполнила, вырвалась наружу прерывистым полувздохом. Тишина и треск свечей, запаха умиротворения, шелест книг, одна за другой корешок к корешку на темной полке, близость священных символов, одиночество и пустота, ужас и смерть. «Райко! Райко, как ты это допустил?» «Это случилось в Оше», — вдруг заговорила Велена, придержав в руке последнюю из книг. Все медлило, словно от того, поставит ли ее на полку, зависела ни много ни мало вся жизнь. «Мастер Грег выделил нас из прочих адептов, позвал за собой. Райко пошел первым, хотя я не одобряла этого выбора. Мне казалось, мастер Грег крадет его у меня. Брат и без того увлекся тамошней яркой жизнью. Лекции мастера его будоражили, воодушевляли. Говорил, вот то достойное, которому не жалко посвятить жизнь. И что адепты темного, братства ночи, единственные, кто имеет власть в мире. Что хотел бы пробраться на самый верх иерархии, встретиться с сильнейшими из магов, стать лучшим из лучших. У него не получалось. Он не слишком талантлив. Был. Не слишком талантлив». Молодая колдунья умолкла, прислонившись плечом к полке. Вперила неподвижный взгляд в подол мантии духовника. «Я сильнее», — негромко продолжила она. «Умнее, выносливее. Грег быстро выделил меня среди прочих адептов. Именно моя рука не дрогнула, когда понадобилось... Пальцы, державшие книгу, словно свело судорогой. Болезненно, неприятно. Закололо тысячу игл под кожей. Нарастало, зазвенело в тяжелой голове. Зачем она это говорит? Почему открывается перед незнакомым духовником? Слова шумят, словно хлынувшая вода через треснувшие шлюзы. Что, если отец Кристофер выдаст ее властям, напишет Эмуну Сибранду? В таком случае, пожалуй, пожилому исповеднику не жить. Терять уже нечего, да и ей в целом дышать больше незачем. Жертву опоили дурманом, так что он как будто умер. Чтобы нам, адептам, было легче. Он лежал на столе и не шевелился, стеклянные глаза смотрели в потолок. Никто не решился. А я так искала его похвалы, восхищения. «Мастера Грега?» — тихо уточнил отец Кристофер. «Нет, брата. Я любила его совсем не как сестра-отец». Страсть и безумие. И кинжал в моей руке. Кожа на горле оказалась такой мягкой, податливой. Совсем не холодной, не как у мертвеца. Он был еще жив, когда... Кровь хлынула на стол, брызнула на одежду. Мастер Грег говорил, что это не человек, только подопытный. Так действительно легче, когда поднимаешь еще теплое тело. Горло разодрано, видно нутро. А он встает и ходит по твоей команде. Берет в руки меч, готов воевать. И умереть уже не может. Дважды ни у кого не получалось. Одна рука не могла удержать потяжелевшую книгу. Велена вцепилась второй, все еще не поднимая глаз. Я никого больше не убивала, не пришлось. Мертвецов поставлял сам мастер. Говорил, я единственная готова для настоящей службы. Я вызывала темных духов, позволяла им проходить сквозь души живых подопытных. Затем чистила им память, ведь они порой менялись разительно. Совсем другие люди после темных обрядов. Куда более безжалостные, открытые всем страстям. Ими становилось очень легко управлять. Мое сердце омертвело, но даже Райко этого не заметил. Я словно остановилась в том дне самого первого обряда. Чувства истлели, и даже животные инстинкты, та же похоть, тоже неразделенное желание потеряли свой вкус. Когда Райко меня целовал, я даже не чувствовала его губ. Словно дурман. Вроде действует, но ты не можешь этим насладиться. А теперь Райко мертв. Так странно. Все было зря. Сухие ладони накрыли ее пальцы, намертво вцепившиеся в книгу. Осторожно высвободили корешок, поставили на полку толстый фолиант. Снова легли на так и не опустившиеся руки. Крепко сжали, почти до боли, заставляя Велену поднять голову. Духовник смотрел на нее молча, и ей захотелось вдруг стереть эту бесконечную доброту и понимание из неожиданно молодых, ярких, как небо, голубых глаз. Слабой вспышки злости хватило ненадолго. «Думаете, что не все потеряно? Что я возвращаюсь к духу, помогая людям? Какая чушь. Этого умалишенного Рема я просто могла, и я сделала. Это не из любви и сострадания. Из любви, грустно прервал исповедник. Не к нему, конечно же, к Мартину. Знакомое имя эхом пронеслось по храму, отразилось от расписанных сводов, потерялось у блестящих врат алтаря. «Ведь ты не хотела, чтобы ему было так же больно, как тебе. Ведь, несмотря на то, что он стал большим разочарованием, толстый харчевник не достоин быть магом, верно? Ты по-прежнему уважаешь и восхищаешься им?» Его трудами, нахмурившись, поправила колдунья. В горле по-прежнему стояла склизкая, гадкая, словно шевелились полудохлые черви, не желая ни проваливаться в утробу, ни выплюснуться отвратительным комом наружу. А то, что толстый, может, действительно, это его жало? Нет, внезапно жестко прервал духовник, не это. Велена неосознанно вцепилась пальцами в сухие ладони. Вспыхнувший интерес к судьбе напарника полыхнул, как сноп искр из-под потухшего полена, заставил ее впиться жадным взглядом в немолодое лицо. Что же тогда? Кажется, прошло несколько мгновений. Зачадила свеча в глубине храма. Стремительно потемнело за окнами в преддверии приближавшейся ночи, прежде чем отец Кристофер наконец ответил. «Рем». И пояснял в ответ на непонимающий взгляд. Жалом в плоть послужило лишение семьи и пожизненный присмотр за умалишенным старшим братом, которого он когда-то так ненавидел. «Это не тайна исповеди, дочь. Мартин рассказал мне за личной беседой и не просил хранить его слова в секрете». «Но как?» — почти воскликнула колдунья, тщетно дернувшись из крепких старческих рук. «Ведь жало вплоть должно касаться личного, тела, разума, здоровья». Голубые глаза померкли, подернулись мутной пеленой, словно отец Кристофер ковырнул старую рану. В случае Мартина сработал закон зеркала. Жало обратилось против тех, на кого он держал обиду. Из большой семьи кто умер, кто лишился ума. Мартин сразу понял, что и почему произошло. Он питал не слишком добрые чувства к оставленной семье, и жало нашло эту слабину. Его можно понять по-человечески. Пьяницы, дебоширы, невежды, среди которых такому мощному разуму, как у Мартина, было душно. Но по духовным законам оправданий внутренним злым умыслом нет. Стать причиной их гибели. Одним росчерком оборвать сразу 4 судьбы, а также тех, кто от них зависел. «Поэтому Мартин не берет 6-го круга», — внезапно догадалась Велена, и губы невольно дрогнули, будто насквозь пронзила чужой болью и раскаянием. «Боится, что пострадает кто-то еще», — грустно кивнул отец Кристофер. «Хотя как раз перед твоим появлением он говорил, что готов рискнуть. У него, кроме Рема, никого не осталось, а Кристару нужен очень сильный маг. Мартин готовился отдать всего себя, без остатка, ради защиты города. До твоего появления. Но у нас теперь двое», — неуверенно возразила Велена. «Он может спокойно брать свой круг, я...» Колдунья осеклась, пронзительные голубые глаза заглянули, казалось, в самую душу, а по морщинистому лицу духовника пробежала быстрая усмешка. «А ты решила, дочка? Ты остаешься? Время еще есть. Обратись к Эмуну, и он что-то придумает. Добьется твоего перевода подальше отсюда. Разве есть смысл вкладывать силы в ненавистный северный город и грубых варваров? Они не изменятся, нет, и снега не станет меньше. Все будет здесь так же отвратительно, постыло, непонятно, пока не изменишься ты сама. Впрочем, даже в этом случае Мартин не возьмет 6-го круга». «Почему?» — почти беспомощно спросила Секирика. Духовник стиснул тонкие безвольные запястья колдуньи в своих руках. Нагнулся, чтобы лучше видеть блеклое после пережитых потрясений бесцветное молодое лицо. «Потому что появилась ты», — очень спокойно повторил он. «И ты очень сильно напоминаешь ту, кого он когда-то потерял. Стать возможной причиной еще и твоей гибели. Думаю, ты сама понимаешь, что наш Мартин на это не пойдет». В груди похолодело. Велена дернулась, тщетно вскинула вспыхнувшее лицо на духовника. В голове забились сумасшедшими птицами нестройные мысли, выпрыгнули из горла надрывным криком. «Пусти, я хочу к нему сказать! Мартин должен знать, я не хочу жить! Не хочу! Пусть его мечта — это его мечта! Он станет сильным, станет лучше, моя... Мне ничего не нужно, ничего! Больше ничего! Отпусти, хватит, отпусти меня!» и обмякла в крепких руках сломанной куклы, слушая, как заходится в рыданиях собственное, внезапно такое чужое тело, как поддерживают ее под локти теплые ладони, чтобы ослабевшие ноги не подкосились, не уронили хозяйку на пол. За белесой пеленой хлынувших слез колдунья не видела ничего, кроме бесформенных оранжевых пятен на месте свечи алтаря. И голос, шуршащий, будто листва, и спокойный, как северное море, произнес: «Глубокое раскаяние очищает самые страшные деяния. Великий дух заповедал, и если будут ваши грехи багряны, как кровь, убелю их, как снег. Дочь моя, Велена, недаром великий дух направил тебя именно сюда. Нужно очень, очень много снега, чтобы убелить твое сердце. Я не хотела тебе писать. Это так глупо — обращаться к тому, кто ушел навсегда. Ты говорил, что незачем скорбеть о мертвых, ведь ничего не изменишь и утраченного не вернешь. Я промолчала, и ты подумал, будто я соглашаюсь. Брат мой, как часто ты заблуждался, как редко я утруждала себя объяснениями. Не писать тебе нет смысла, ты не слышал тогда, не услышишь и сейчас. А я поговорю с тобой еще один раз. Попробую, хотя теперь уже и бесконечно поздно, достучаться до того Райку, которого я помню. Любовь моя, ведь ты не прочтешь это письмо так же, как не читал и все предыдущие. Я могу позволить себе откровенность. Помнишь, как ты испугался, когда я убила первую жертву? Как сторонился, как избегал смотреть в глаза? Как не то с восторгом, не то с ужасом смотрел в мою сторону, когда думал, что я не вижу? А когда пытался, стыдясь, скрыть от меня дрожащие руки, так и не сумел, хотя и по-честному старался поднять мертвеца. Я стала свидетельницей твоего страха и того, как ты преодолел его. И я наблюдала, как ты с каждым шагом расправлял плечи, бездумно погружаясь во тьму. Как постепенно, по капле вытравливал из себя все доброе и неиспорченное. А как ты был горд, когда нас приняли в братство. Позабыл страх, стыд, позор. Райку, брат мой, ты и не заметил, как изменился. А я, стараясь не отставать, наблюдала каждую новую черту в твоем искаженном лице. Это жестоко, но я спрошу. Скажи, ты доволен наградой? К мерзости привыкаешь. Не сразу, не всегда. Не все пропускаешь через панцирь духовной брони, но смиряешься, если неизбежно. Принимаешь, когда не можешь изменить. Страдаешь, кривишься и пьешь гнилую воду глоток за глотком. Я думала, что никогда тебе не напишу. Глупости. Я буду писать всегда. Ты был братом, защитником, проводником в лучшую жизнь. Ты был прекрасен в самые омерзительные минуты жизни. Не твоя вина, что мы оказались слишком слабы и самонадеянны. Нас оказалось так легко обмануть. Прости, что не уберегла, не предупредила, не оттолкнула от зла, не заслонила, нет, но увлекла следом. Где ты теперь, Райко? Я отказываюсь, я не верю, что тебя больше нет. У меня остался твой молитвенник, единственный сувенир на память. Помнишь, тетушка Марин подарила? Ты отдал за ненадобностью. Это последняя память о тебе, мой родной. Переплет у книги еще совсем новый, страницы пахнут краской. Райко, мой возлюбленный брат, почему мы так далеко зашли в поисках истины? Вот, я вижу ее в каждой строке. Мы заблудились в лесу, проросшем из зерен чужой лжи и собственных амбиций, не догадавшись зажечь фонарь в собственных руках. Где бы ты ни был, прислушайся. Я читаю святые слова первый раз в своей жизни.